Глава 30. Отель Тейкоку, где они ужинали тем вечером, пребывал в запустении. Американцы, исходя из собственных понятий искусства освещения, ровно покрасили каменные фонари в саду белой краской. Стилизованный под готику потолок в зале ресторана по сравнению с прошлым стал еще мрачнее, и только скатерти на столах сверкали ослепительной белизной. Хонда, заказав ужин, сразу же достал из внутреннего кармана пиджака маленькую коробочку с перстнем и поставил ее перед Иинг Тьян. Та, открыв крышку, восхищенно вздохнула. «Он обязательно должен был вернуться на твой палец», сказал Хонда и, стараясь говорить как можно проще, рассказал Иинг Тьян все, что было связано с перстнем. Улыбка, которая во время рассказа иногда появлялась на ее лице, как-то не соответствовала тому, о чем в тот момент говорил Хонда. И были мгновения, когда он сомневался, действительно ли Иинг Тьян его слушает. Груди Иинг Тьян нависли над столом. Столь роскошные формы бывают у женских фигур, вырезанных на носу корабля, а не у девушек с таким невинным личиком. Под блузкой с длинным рукавом, какие обычно носят студентки, угадывалось тело богини с фресок пещерного монастыря в Аджанте. Легкое тело, наполненное тяжестью темного плода, волосы, вызывавшие ощущение зноя, выразительная линия чуть великоватого носа к верхней губе. Казалось, когда она слушает рассказ Хонды, ее тело постоянно оценивает, что можно пропустить мимо ушей. Слишком черные, слишком большие глаза не говорили об интеллекте. Они чем-то напоминали глаза слепого. Странным выражением. Сейчас, когда Иинг Тьян сидела перед Хондой, ему казалось, что от нее исходит слишком сильный аромат благовоний. То был жар далеких тропиков, накатывающийся на Японию, и внутренний, повсюду преследовавший Хонду голос, внушал ему что-то о кровном родстве. Порой это был жаркий шепот, порой срывавшийся крик, но проснулся этот голос благодаря роскошному телу, очарованию его форм. Когда перстень с изумрудом оказался на пальце Иинг Тьян, Хонда словно узрел миг, когда тот далекий голос и это девичье тело слились воедино. «Спасибо», — Иинг Тьян произнесла это с какой-то угодливой, совсем не изящной улыбкой. Хонда сообразил, что такое выражение у нее появляется тогда, когда она ощущает, что собеседник понимает ее чувства, но оно разом словно отхлынула волна, исчезла. «Ребенком, ты утверждала, что в тебе возродился японский юноша, которого я хорошо знал, что твоя настоящая родина Япония, и ты хочешь скорее сюда вернуться». Окружающие просто не знали, что с тобой делать. Вот ты приехала в Японию. На пальце у тебя этот перстень. Выходит, для тебя один огромный круг замкнулся. «Не знаю», — ответила Иинг Тьян без всякого выражения. «Я совсем не помню того, что было в детстве. Правда, правда, ничего». «Меня все дразнят, что в детстве я была со странностями. Говорят то же, что и вы, смеются надо мной. Но я ничего не помню. О Японии. Когда началась война, я сразу же уехала в Швейцарию и пробыла там до самого конца войны. Так вот, я там очень берегла японскую куклу, которую мне кто-то подарил». «Это был я», — порывался было сказать Хонда, но сдержался. «А учиться в Японию я приехала только потому, что так посоветовал отец. Если же я думаю о том, что вы сказали, я в детстве была как зеркало, отражала все, что творилось в душе у человека. Может быть, я об этом говорила? Вы о чем-то подумали, и все это отразилось в моей душе. Я думаю так. А вы? У Йинг Тян была привычка произносить вопрос с английской интонацией, повышая голос в конце. Это, так сказать, задирание голоса вызывало в памяти кончики золотых змеиных хвостов, которые, закручиваясь, тянулись к небу с красных черепичных крыш тайских храмов. Хонда вдруг обратил внимание на семью, сидевшую за ближним столиком. Глава семьи, по виду предприниматель, ужинал с женой и взрослыми сыновьями. Одеты все были прекрасно, но в лицах проглядывалось что-то вульгарное. «Наверное, сделали деньги на войне с Кореей», — предположил Хонда. Сыновья выглядели, как после дневного сна, невыразительные помятые лица. Их внешний вид, поведение — все говорило об отсутствии хороших манер. Сейчас вся семья с хлюпаньем поглощала суп. Сыновья разговаривали между собой и порой посматривали в сторону стола Хонды. Их взгляды словно говорили: «Вот дед привел свою любовницу-студентку ужинать». Другого они говорить и не могли. Хонда невольно сравнивал свое тело и тело Иманиси, каким он увидел его той ночью в Нинаоке. Именно в этот момент Хонда почувствовал, что в этом мире есть законы, которые строже морали. Человек, который тебе не подходит, не станет объектом мечтаний, только вызовет антипатию, и это уже наказание. Люди в эпохе, когда о человеке знали мало, должно быть, были более жестоки по отношению к безобразию, уродству. После еды Йинг Тян отправилась в туалет, а Хонда остался один в вестибюле, и тут он вдруг ощутил радость. Он мог без стеснения наслаждаться отсутствием девушки. Неожиданно снова всплыл вопрос, где же ночевала Йинг Тян накануне новоселья в Нинаоке. Это он еще не уточнил. Йинг Тян все еще не возвращалась. Хонда вспомнил, как в Банпаине маленькая принцесса, окруженная придворными дамами, отправилась в туалет. Потом возник образ обнаженной девочки, купающейся в коричневой реке, над которой свисали воздушные корни деревьев. И как он тогда не всматривался, родинок, что должны были находиться слева на груди у подмышек, не было. Желание, обуревавшее Хонду, на самом деле были непритязательны. Их было бы даже странно назвать любовью. Он хотел видеть теперешнюю Йинг Тян полностью обнаженной, расцветшую некогда маленькую плоскую грудь, непокорно торчащие персиковые соски, вытягивавшие свои головки, словно птенцы, выглядывающие из гнезда, внутреннюю часть руки, где кожа так чувствительна, легкие тени в складках кожи у подмышек, рассматривать все это в лучах рассвета и трепетать, сравнивая зрелое тело с телом маленькой принцессы, пупок, словно маленький риф, покоящийся среди раскинувшего мягкие волны живота, потаенное место, которое сторожат не демоны с перстня, а густые волосы. Прежде его окружало строгое глухое молчание, а теперь оттуда словно постоянно глядит влажная улыбка. Пальцы красивых ног, бедра, стройные ноги, слившиеся воедино закон жизни и мечта. Он все хотел сличить с тем, что было прежде у маленькой девочки. Это означало познать время, познать, что именно время создало, что вырастило. И если он по-прежнему не обнаружит на левой стороне груди трех родинок, значит, определенно он, Хонда, влюбился. Ведь от любви его предохраняла надежда на возрождение в Йинг-Тьян и Сао, а значит и Кюаки. Вера в круговорот существования сдерживала страсть. В словах, с которыми Хонда, очнувшись от мечтаний, обратился к вернувшейся в холл Йинг-Тьян, невольно прозвучала ревность. «Да, забыл тебя спросить. Накануне нашего праздника в Готэмбе ты ведь где-то ночевала, не предупредив в общежитии. В японской семье, вроде бы». «Да, в японской семье», — спокойно ответила Йинг-Тьян. Она пристально разглядывала свои красивые ноги, сидя рядом с Хондой. «Там остановились мои друзья из Таиланда. Та семья меня все упрашивала: оставайся ночевать, оставайся ночевать. Ну, я и осталась». «Там, наверное, было много молодежи и интересно». «Да нет, в семье два сына и дочь. Да мы вдвоем из Таиланда. Мы играли в шарады. У их отца большие торговые дела с Юго-Восточной Азией, и поэтому он очень хорошо относится к тем, кто приезжает оттуда». «А из Таиланда у тебя кто? Друг?» «Нет, подруга». «А почему вы спрашиваете?» — спросила Йинг-Тьян, снова задрав вопрос высоко в небо. Тут Хонда выразил сожаление, что у Йинг-Тьян мало японских друзей, и сказал, что если не общаться как можно больше во время учебы с японцами, то в такой учебе мало смысла. «Встречаться только со мной тебе, наверное, неудобно, так что в следующий раз я приведу с собой молодежь». Закинул он приманку, и они договорились встретиться в холле отеля в это же время через неделю. Подумав о Рие, он как-то побоялся пригласить Йинг-Тьян домой.